Глава 12. Ая. В первую же нашу остановку на ночлег в лесу вечером того же дня Винар улучила момент, когда Ширайк отправился за водой и подсела ко мне. — Хочешь? — прошептала она зазывно. — Я сделаю тебя самой красивой женщиной в мире. Я с любопытством на нее посмотрела. Чего это она вдруг? И она, воодушевившись, продолжила. — Мужчины будут падать к твоим ногам, будут сходить с ума, шеи будут сворачивать при виде тебя. В силу своего скудного воображения я представила это все буквально. Вот я иду, а вокруг носятся сумасшедшие, с хрустом сворачивают себе шеи и валятся мне под ноги. Меня аж передернуло. Я нервно хихикнула и сказала: «Спасибо, не надо». Демоница ничуть не обиделась. Она придвинулась еще поближе и поймала меня за руку. Я инстинктивно дернулась. Не люблю, когда меня трогают неблизкие мне люди и нелюди. Но она держала крепко, и, зацепив мой взгляд, я не могла почему-то отвести глаза. Жарко зашептала: «Чего же ты хочешь, маленькая человечка? Любви, денег, может, славы? А-а-а, титул вернуть своей семье. Ну что ж, это хорошее желание, и я с радостью его исполню. Ты ведь все равно скоро умрешь. Представь только, как будут рады твои папа и мама, сестры, брат, если титул вернется. Ты же хочешь, чтобы они были счастливы, чтобы твоя жизнь послужила хоть чему-то хорошему, твоя никчемная жизнь». Ее темно-бордовые глаза затягивали, опутывали, оплетали, заставили соглашаться. Действительно, никчемная жизнь и никчемная душа, которые и так скоро пропадут. Разве это большая цена за радость и счастье близких? Сестренки удачно выйдут замуж за дворян, брат сделает карьеру. Чего я медлю? Оно ведь того стоит. И не это ли означал ответ в храме смерти «откажись от себя»? Где-то на периферии сознания бился в агонии маленький островок здравого смысла, кричащий, что с демоном и заговаривать не стоит, не то что заключать договор, и что не такая уж я никчемная. Но он был слишком маленьким и слабым. Я уже почти открыла рот, чтобы согласиться, как вдруг гипнотизирующие глаза внезапно удалились. По ушам резанул виск. Наваждение спало, и я похолодела от осознания того, что чуть не совершила. Рядом на высокой ноте визжала и что-то тараторила на непонятном мне языке демоница. Ширайк держал ее левой рукой за волосы, а правую приложил к спине и пил энергию. Мне казалось, я вижу, как прозрачная субстанция силы перетекает к Элронцу. «Пожалуйста, хватит! Я поняла! Я все поняла!» Взмолилась, наконец, Винар на понятном мне языке, и Ширайк отшвырнул ее в сторону. Она свернулась клубочком на земле и скулила, а я никак не могла понять, жалко мне ее или нет. — Прости, — сказал Элронец, вглядываясь в мое лицо. — Ты в порядке? Я кивнула, говорить пока не хотелось. Я опасалась, что голос будет дрожать. — Верни, пожалуйста, я чувствую себя нецелой. Винар сидела на земле и смотрела на Ширайга снизу вверх полными слез глазами. Я таки определилась, мне было ее жалко, несмотря ни на что. Глупо, да? Ширайк же отрезал: Нет, я и так дал тебе на один шанс больше, чем стоило. Она перевела взгляд на меня, и Лронец зашипел. Заговоришь с ней, допью. Не так посмотришь, не то подумаешь, допью. Покажется мне, что что-то задумала не то, допью. Понятно? Мне никак не удавалось заснуть. Все же ментальная встряска даром не прошла. Пусть воздействие и ушло, но слишком многое оно разбередило. Винар знала, куда бить и на что давить. Я ворочалась и вздыхала, вздыхала и ворочалась, честно старалась делать это неслышно, но, видимо, не очень успешно. — Прости, — сказал Шрайк еще раз, — я не должен был ей настолько доверять. Мы помолчали, потом он вдруг добавил. Эрих Карл Филипп обещал решить этот вопрос. Либо с королем Бертраном, либо, если получится, здесь даст титул и земли твоей семье, чем бы дело ни закончилось. Разумеется, если сам останется жив. Я молчала, потому что к глазам подступили слезы, и они же застыли комом в горле. Это было для меня слишком трогательно. Это была забота. Не по просьбе, не ради чего-то, просто чтобы мне стало лучше. Наконец я смогла выдавить «спасибо» и повторила уже громче и увереннее «спасибо». «Запомни», — сказал мне Шрайк следующим утром, седлая лошадь, мою. Его лошадка уже стояла рядом оседланная. Что-то действительно стоящее получите от демона можно только так, как это делала Инесса, точнее, как это сделал для нее неизвестный нам пока маг. Договор с душой всегда проигрышный, даже если ты просишь не себе и не материального. Попросишь здоровья для близкого человека, его, совершенно здорового, пристукнут в подворотне из-за пары монет. Попросишь долгую жизнь, он проведет ее в сумасшедшем доме. Попросишь и в трезвом рассудке, будет страшно мучиться от неизвестных болей. Демон всегда найдет, как испортить даже самые, казалось бы, благородные желания. Он взглянул на меня в упор. Я молчала. Мне было стыдно и неприятно вспоминать вчерашний вечер. Да, я чуть не сделала глупость, но все же это была не совсем я, вернее, я, но слегка загипнотизированная. Элронец словно прочитал мои мысли и добавил уже мягче. — Я знаю, Винар на тебя воздействовала, но ей бы не удалось это так легко. Не будь в тебе, как и во всех людях, веры, что демон действительно может дать желаемое. Мне стало еще стыднее почему-то. К счастью, уже можно было ехать, и к еще большему счастью, демоницы нигде не было видно. — А зачем мы тогда вообще везем ее с собой? — осторожно спросила я, залезая в седло и посылая лошадку вперед. — Она не может уйти в свой мир, пока жив призвавший ее маг. А оставлять ее без присмотра, как мы вчера убедились, нельзя. «Могу, конечно, выпить ее полностью». При этих словах его седельная сумка жалобно заскулила, и я поспешно сказала «Не надо». «Хорошо», — покладисто сказал Элронец. «Не буду. Пока». «А человека ты тоже можешь выпить?» — решилась я задать периодически посещавший меня вопрос. Ходили в народе страшные сказки об элронцах, поглощающих жизненную энергию людей. Неужели правда? — Нет, — сказал Шрайк, и не успела я облегченно вздохнуть, как он добавил. — Мне воспитание не позволяет. — То есть физически можешь? — подозрительно сощурилась я на него. — Физически Я могу воспринять вообще любой вид энергии. Выдал вдруг очередную свою тайну Элронец и, криво улыбнувшись, добавил. Только не надо писать об этом диплом. Да я теперь думаю, может, про демона написать, призналась я. Собрать статистику, как они желания исполняют на самом-то деле. И вернулась к теме разговора. Так что там с энергией-то? Почему не берешь у людей? Ну, у тех, кого все равно убиваешь. Грязная. Чего это? Обиделась я за людей. У демона и фонтана, значит, не грязная, а у людей грязная? Шарайга мое возмущение весьма позабавила. «Не в том смысле», — сказал он, улыбаясь. «У людей энергия неразрывно связана с душой и несет отпечаток личности, а поглощая чужие личности в большом количестве, придется в большом, так как в одном человеке энергии мало. Невозможно не утратить свою собственную личность». «Ну ладно», — сказала я, — «так уже лучше звучит». «Кстати, лучше всего, — насмешливо сверкнул глазами Элронец, — подходят именно целители. Вы умеете отделять свою силу, иначе не смогли бы лечить, не ломая личность пациента». «А это звучит уже опять не очень», — весело сообщила я Элронцу. Он пожал плечами. «Дескать, что есть, то есть».К вечеру мы приехали в довольно крупный город с немного несуразным и, на мой взгляд, милым названием. «Софик», — гласила надпись над воротами. Я ожидал, что мы, как обычно, купим газету и отправимся на постоялый двор, но мы завернули в торговые ряды, и Шарайк явно что-то высматривал. Наконец нашел и, оставив меня с лошадьми, исчез в дверях лавки, над которой красовалась вывеска. Все для магов. — Ого! — сказала я лошадям. — Что-то новенькое. — А я... — вдруг раздался негромкий голос Винар из седельной сумки. — Отстань от меня, подлый демон! — обиженно сказала я. — Смешно, но я действительно на нее обиделась, хоть и понимала, что это природа демона такая. Но не обижаться же, например, на комара, что он пьет кровь. Прихлопнуть и все, мстительно подумала я. Но все равно было обидно. Если бы не я, может, Шарайк бы и спасать ее не стал. И вообще, я к ней со всей душой, а она... — Я бы честно выполнила твое желание, — зашептала сумка. — И еще могу выполнить. Хочешь, 3 твоих желания исполню? Но то ли лекция Шарайга подействовала, то ли не хватало прикосновения и взгляда, или же обещание Эриха Карла Филиппа сыграло свою роль. Но мне сделалось не интересно, а смешно. Сумка обещает выполнить мои желания. Возможно, это выходил вчерашний страх перед демоном, но я смеялась и никак не могла остановиться. А сумка все что-то шептала. И про любовь Шарайга. Наблюдательная сволочь, и про долгую жизнь, вечную молодость, и что-то еще, и еще, и еще. Винар замолчал за несколько секунд до того, как Шарайк появился в дверях. Он что-то купил и держал в руках, завернутое в ткань с рунами. Подозрительно посмотрел на меня, и я вытирала слезы, выступившие от смеха, и изо всех сил старалась не смеяться. — Все хорошо? — спросил Элронец. Я кивнула, но он, чуть приподняв бровь, продолжал на меня смотреть. Пришлось пояснить. Со мной сумка разговаривала, и я снова захихикала, понимая, что выгляжу глупо, но не могла остановиться. — Поехали, поедим, — сказал Шарайк. В таинственных убийствах подозревается королевский маг. Подозреваемый скрылся в проклятом лесу, — растерянно прочитала я. Мы сидели за столом в таверне при постоялом дворе и только-только сделали заказ. Мне будет не хватать этих совместных обедов, вдруг поняла я. И, пожалуй, я приобрету привычку покупать свежую газету при каждой возможности. Насколько мне будет не хватать самого Шрайга, я, честно, старалась даже не думать. В конце концов, ничто не вечно. И пока можно быть рядом, я буду рядом. И не буду портить себе настроение мыслями о неизбежной разлуке. Шрайк молча и выжидательно смотрел, и я прочла всю статью вслух. Если опустить догадки журналистов, то фактов было всего два. Королевский маг бесследно исчез. Расследование по относительно горячим следам показало, что из дома королевского мага был открыт портал куда-то в сторону проклятого леса. И в доме мага были найдены духи и пыльца цветов из проклятого леса. Дочитав, с нетерпением уставилась на своего спутника. Что скажет? Шрайк совершенно не разделял энтузиазма журналистов. Ни один умный и дорожащий своей жизнью маг не пойдет порталом в проклятый лес, — повторил он. — Да, ты уже говорил, — кивнула я. — А почему? — Помнишь зону изменений? Я снова кивнула, как покорный болванчик. И Шрайка, задержав на мгновение взгляд на моих губах, продолжил. И про маячки для порталов тоже, думаю, помнишь. Так вот, стоит принести такой маячок в лес, и очень быстро в этом месте будет зона изменений. Прямо вокруг маячка. И не уйдет оттуда, пока в маячке не кончится энергия. А сам маячок не меняется? Шрайк вздохнул. «И чему вас только учат в этой вашей высшей школе целительства? Меняется только живое». Я решила не заострять внимание на нелестном высказывании о школе. В конце концов, я действительно многого не знаю. «А что, про зону изменений — это известный факт?» — спросила я недоверчиво. «Нет», — согласился Элронец. Неизвестный, но то, что маги перестают существовать, перейдя в проклятый лес порталом, очень даже известный. Не думаю, что королевский маг был настолько в отчаянном положении, что решил проверить на себе, как именно это происходит. Скорее всего, его туда отправили в бессознательном состоянии. Или уже трупом, предположила я. Он покачал головой. «Не думаю. При убийстве сильного мага остался бы выброс силы, который сложно скрыть. Ну и эманации смерти». Тут он насмешливо на меня посмотрел. «Да, это я должна была сама сообразить. Но вроде бы неплохо выученная теория на деле не так-то легко ассоциировалась с практикой. Я так увлеклась размышлениями, что не заметила, как нам принесли еду. — Ешь, — сказал Шрайк. Сам он уже половину съел, наверное. — И пойдем с тобой колдовать. От неожиданности я клацнула зубами по ложке и окинула колдуна подозрительным взглядом. — Да, — подтвердил он, — мне срочно нужна жертва для темного и страшного элронского обряда. И желательно сытая жертва. Предполагаемую жертву тут же разобрало сильнейшее любопытство, так что ела я быстро-быстро. Мы поднялись в комнату, и Шрайк стал доставать свои покупки. Первым делом он достал и активировал глушилки, артефакты, которые поглощали магический фон и позволяли не привлекать излишнего внимания к своим магическим действиям. Всего их было 5, и это было очень много. Мы тут что, будем второй алмаз Сандерланда создавать? Первый, пока единственный, находился в короне королей и, по слухам, обладал какими-то невероятными магическими свойствами. Ирония судьбы была в том, что уже много поколений в королевской династии не было магов. А неодаренному человеку алмаз был бесполезен. «Что мне делать?» — чуть не подпрыгивая, спросила я. сидеть, молчать и бояться, — предложил Шрек с легкой смешинкой, доставая какие-то уже неизвестные мне, но определенно магические штуки, и снимая рубашку. Мне почему-то вдруг очень захотелось его поцеловать, но я сидела на кровати и молчала, как было велено, вот разве что совершенно не боялась. В общем-то, страшный элронский ритуал оказался весьма коротким и действительно страшным. По крайней мере, я здорово испугалась, когда Шрайк, произнеся нараспев несколько непонятных слов, схватил нож и вонзил его со всей дури, простите, со всей силы, себе в сердце. Хотя это у нормальных людей там сердце, а что у элронцев, совершенно непонятно, подумала я, успокаиваясь, так как падать замертво он не спешил. Но успокоилась я рано. Он приложил к ране, которая почему-то сразу затянулась, оставив лишь немножко крови на коже, какую-то штуку, больше всего похожую на маленький кусочек кружева из проволоки, а потом сказал «прости» и опять со всей силы впечатал это кружево мне в сердце. Впечатал, конечно, в грудь, но при этом кружево куда-то делось, а мое сердце обожгло огнем, и на рубашке остались дырки. Пока я приходила в себя и прислушивалась к своим ощущениям, Шрайк уже все прибрал, кровь вытер полотенцем, которое потом сжег, и теперь с любопытством на меня смотрел, присев рядышком на кровать. Это что, еще и эксперимент был? — Слушай, — разочарованно сказала я, легонько тыкая пальчиком в то место, где у него должна была быть смертельная рана. — Так тебя толком-то и не убить? — Убить, — сказал элронец. — Но не так. И не смотри так завистливо, — добавил он. — Это специальный ритуальный кинжал, а не исключительно моя регенерация. — А что это было-то? Решилась все-таки спросить. — Амулет. Защитный. — И что он может? — А это мы сейчас проверим. Шрайк вытащил из сумки спящую или прикидывающуюся мертвой, как некоторые суслики делают, компактную демоницу и велел ей. — Зачаровывай. Винар, кажется, действительно старалась. Она увеличилась до человеческих размеров, опустилась передо мной на корточки и то брала за руку, то заглядывала в глаза, то что-то жарко шептала. Я не чувствовала ничего похожего на вчерашнее оцепенение и даже ощущала некую неловкость за демоницу, словно за хорошего знакомого или родственника, который не смешно и неуместно поясничает. Шрайк результатом остался доволен.